Глава 6. В этот раз Джейк оказался дома относительно не поздно. Не только потому, что дела на сегодня закончены, но и потому, что у него возник ряд вопросов, ответить на которые мог только один человек в мире. По крайней мере, ответить оперативно. «О, ну ты только посмотри, кого мы видим! Не как хозяин пожаловал! А я уж думала, ты забыл, где дом!» Тацу скривился. «Есть в мире вещи неизменные. К таковым можно смело причислить его зеркало и ехидство оного. Последнее с годами только увеличилось». «Днями и неделями тебя нет. Вишу тут одно. Хоть вешайся!» Тот факт, что оно и так было, технически говоря, повешено, волшебный предмет, похоже, не смущал. «А как явишься? Или пьяный, или еле живой, или с бабой?» Джейка, не скрываясь, застонал, пытаясь припомнить, что в таких случаях говорил Эйнард. Но фокус не удался. Поэтому представитель всесильной семьи Тацу просто пригрозил. «Отдам Дариану!» Вредина тут же заткнулась и изобразила из себя то ли оскорбленную добродетель, то ли просто порядочное, то бишь молчащее зеркало. «Сестру!» — решил Тацу ковать пока горячо. «Какую?» — не смогло таки сдержаться оно. «Ани!» — рявкнул он. «Ой, а это кто меня там так грозно зовет?» — раздалось из зеркала. То противно хихикнула. «Джейка, ты что ли? Что случилось?» Наконец к голосу присоединилось и изображение. Сестренка сидела в незнакомой комнате, отдаленно походящей на кабинет. Впрочем, любое помещение становилось таковым, стоило Анне провести там более пары часов. При виде обожаемой сестренки у Джейка тут же отключались мозги. На лице появлялась блаженная улыбка, и как-то сразу становилось неважно все происходившее вокруг. «Случилось то, что я по тебе безумно соскучился», — засмеялся, словно от счастья он. Лобик девушки тут же перестал хмуриться. «Я тоже люблю тебя, братик. Ну как ты?» Темные глаза ее с интересом осмотрели Джейка. Он поблагодарил двуликих богов за то, что надоумили переодеться. Хотя разве это могло обмануть сестру? «Надеюсь, эти царапины у тебя на шее не от Инема? Иначе я все-таки наплюю на твои просьбы и сделаю из него прикроватный коврик». Аня ненавидела любовника брата, а ненавидеть она умела. И именно поэтому Джейка всегда с величайшим тщанием следил за тем, чтобы сестричка с белым тигром никогда не пересекались. «Нет», — чистосердечно ответил он. «Тебе хватило глупости связаться с другим тигром?» «Они с Дарианом поймут друг друга», — обреченно подумал Тацу. Друг тоже вечно ругал его за любовь к хождению по канату над бездной. «Это по работе». «Хорошо, работенка», — тут же вызверила сестренка. Настроение у нее сегодня явно было не очень. «Милая», — вскинул ладони в успокаивающем жесте Джейка. «Давай я лучше по порядку все расскажу, а потом будешь ругаться». «А в этом я не сомневаюсь», — мысленно продолжил он, получив милостивое разрешение и начиная рассказ. Логично», — кивнула головой его любимая сестренка в ответ на его выводы. «Поэтому, душа моя, расскажи мне, что ты знаешь про клан Сизых Ястребов». Более всего Ани славилась своим аналитическим умом. Джейка приводила в восторг не только то, как информация в этой очаровательной головке систематизировалась, но и то, что она сохранялась именно в том объеме, который был нужен ему для дальнейших выводов. Разумеется, мелочи она могла не знать или не помнить. Но мало кто из его знакомых мог дать такие четкие и учитывающие специфику его работы сведения. Специализировалась же сестренка на выявлении тенденций в экономической, политической, социальной и культурной сферах жизни за любой промежуток времени. Девушка задумалась. По привычке закусила пухленькую губку. Ее бледные пальчики теребили темную длинную прядь. «Вообще хорошо бы порыться в архиве», — покачала Аня головой. «Не скромничай, милая», — подтолкнул ее брат. Красавица вздохнула. «Расскажу, что помню. Клан Сизых Ястребов ничем особо не выделяется из множества мелких оборотнических кланов. Это тебе не волки, лисы или драконы. Воины они хреновые. Тиграм точно в подметки не годятся. Маги тоже так себе. В последнее столетие, правда, у них появилось несколько весьма талантливых магов-алхимиков. Да, именно их авторству принадлежат некоторые весьма впечатляющие открытия в стихийной магии. Помнишь, какая шумиха была, когда вывели зависимость уровня превышения нейков от напряженности магнитного поля? А то! Правда, я в таких тонкостях не силен, но шумиху помню. Это их работа? Да. Еще у них были какие-то достижения в алхимии, но какие, я не помню. Помню только, что наша разведка докладывала, что открытия как легальные, так и нелегальные. Но по причине общей пассивности, а также дурости своего прежнего вожака, сизые ястребы не смогли развить эти успехи. И их как не принимали всерьез, так и не принимают. Мало их, да и клан это бедный. Ну и, как я уже сказала, в принципе, они никогда не отличались особой активностью. А что там с их новым главой? Рыкомар. Сама не встречалась, но в отчетах было сказано, что это действительно интересный тип. Умный, амбициозный, успешный, да и живет, похоже, по принципу «цель оправдывает средства». По крайней мере, всем было ясно, что предыдущий глава не просто так умер. Ну и что? У оборотней такое частенько практикуется, особенно у хищников. «Знаю я, о ком ты говоришь», — сморщила она носик. «Сравнил тоже тигров и ястребов. Птичьи вообще намного меньше привержены кровопролитию, чем твои друзья, юный зоофил». В этот раз скривился уже Джейка. Сестренка частенько проходилась по его отношениям с Энама. И чем он привлек к себе еще внимание, кроме того, что стал главой клана? Насколько я помню, без своих любимых бумажек, он-то как раз и уцепился за достижения их магов-алхимиков. И? И ничего. К тому моменту, когда он пришел к власти, основные идеи уже были известны всему остальному миру. Нужно что-то новое, а денег не хватает. Неужели не нашли кого-нибудь, кто согласился бы спонсировать ученых? Ведь они уже доказали, что годятся на многое. Джейка, ну что ты как маленький? Конечно, нашли бы, но это ж надо делиться. А делиться Рыкомар не хочет, так я понимаю? Ого, и в чем-то я могу его понять. Лучше пару лет подождать, но не отдавать новые разработки в чужие и наверняка более сильные и наглые руки. Подождать. Или найти другие источники доходов, пробормотал Джейка. А наркотики для производства Бенса они стали поставлять в наше славное государство с подачи нового главы? Ну, к нейрам они традиционно приторговывали. А вот анептик, да, рискнули задраться с родом снуров из Больших долин. За счет этого они смогли поднять цены на эти два вещества и опять же выгадать в столь необходимых им свободных деньгах. Девушка помолчала. Ты думаешь, в этом деле есть след сизых ястребов? Ее брат изящно повел плечами. «Это моя единственная версия. Мы арестовали тех придурков, что решились схлестнуться с телохранителями Рикневица. Как я и предполагал, их наняли. Ребята принялись осторожненько разрабатывать тех, с кем они общались. Но тут важно не спугнуть. Да и это тоже могут оказаться посредники. А мне надо не допустить лишних жертв. Да и... я уже запустил игру». Ани покачала головой. «Ты когда-нибудь доиграешься, Тацу? Когда ты научишься не ставить все на одну карту?» «Когда преступники и наши враги научатся ждать, пока я продумаю несколько вариантов. Милая, не беспокойся, все будет хорошо». «Ты мне это всегда говоришь». В темных, слишком похожих на его собственный очаг, недобро заворочилось какое-то странное опасное чувство. «Так уж ли часто я ошибался?» «Не часто, но хватило и этого». «Они!» — взвыл Джейка. «Ладно, ладно, я все поняла. Я попытаюсь узнать побольше. Но я сейчас не в столице, так что оперативно не получится». «Буду ждать, любовь моя». «Не будешь», — обреченно покачала она темной шевелюрой. Они еще немного поговорили. Потом долго прощались. Когда зеркало вновь отразило привычную обстановку комнаты, Джейка вынужден был опереться на стену. Очень хотелось закинуть голову в зверином рыке и вопросить двуликих богов. «За что?» Но он не стал. Боги всегда молчали в ответ на этот вопрос. За окном каштаны качали на своих ветках большие белые цветы, и гнусно ухмылялась красавица Луна. «Здравствуй, милый!» Джейка отвел взгляд от радующихся новому солнечному дню птичек и повернулся. На нем был длинный шелковый красный халат с тонким причудливым рисунком. Волосы все еще спутаны после бессонной, полной размышлений ночи. В руках белая чашка с изящной выгнутой ручкой и рельефными узорами по краю. При виде вошедшего темные глаза засияли радостью. «Дориан, ты рано! Ты же должен был приехать к полудню! Я так рад тебя видеть!» Глядя на счастливую физиономию Тацу, можно было не сомневаться, что так и есть. Эйнерт ответил на дружеские объятия. «Я тоже рад. Бестолочь ты такая». Он потрепал Джейка по макушке. «Только не говори, что не слышал и магически не почувствовал, как кто-то вошел в дом. Даже ты не можешь быть настолько обеспечен». «Слышал, конечно. Я просто забыл, что дал тебе ключ и перестроил магическую защиту, чтобы тебя узнавала. Думал, это экономка. В мыслях был, да и не вспомнил, что в выходные она не приходит. Оставь свою паранойю, друг. Кофе или отдохнешь?» «А что я, по-твоему, в пузыре в такую рань делал? Спал да кофе пил. Правда, от нормального кофе все равно не откажусь. И пожрать чего-нибудь было бы неплохо». Джейка улыбнулся, предложил другу сесть. Его вещи своим ходом отправил в гостевую комнату. Сам же потянулся за банкой с зернами кофе, отсыпал несколько ложек и поместил в деревянную кофемолку, что тут же принялась сама крутить свою ручку. Налил в турку воды из большого расписного кувшина и зажег огонь на плите. Поставил на него турку, засыпал молотый кофе и только тогда, подняв голову, спросил: «А что есть будешь?» Темные локоны упали на его лицо. Мягкие лучи утреннего весеннего солнца подкрасили бледную кожу. Улыбка, спокойная и добрая, освещала изнутри его необычные глаза. «А что есть? Ты сам-то ел?» Вопрос не был праздным, так как за Тацу водилась привычка забывать завтракать, равно как и обедать. Начальник магического сыска азартно закопался в холодильном шкафу, пытаясь выяснить, что у него есть из еды. Дориан тем временем от нечего делать бродил по кухне и заглядывал во все дыры, отдавшись на откуп собственному любопытству. Это свойство было невероятно сильно в нем от природы. И, наверное, он до сих пор всех доставал бы им. Но случилась гильдия убийц, где оная черта характера, мягко говоря, не поощрялась. Так что вот такие приступы Эйнерт позволял себе только в присутствии очень близких людей. Не то чтобы преподаватель УМН никогда не бывал на кухне у Джейка. Однако каждый раз он обнаруживал тут все новые сюрпризы. Дело в том, что оформляла ее Ани, поэтому кухонька больше напоминала загородный домик, чем городское жилище. Все в дереве, цветах, свечах, с вязанками лука и чеснока, развешанными то тут, то там, всякими корзиночками и плошками и прочими милыми прелестями. При этом невозможно было угадать заранее, что находится в той или иной емкости. Раздалось из холодильного шкафа мычание Тацу. «Есть вчерашняя курица. Могу подогреть. Ананасы консервированные, ветчина, сыр. Можно их на бутерброды положить. Могу сделать омлет. Так, что еще? Салат какой-то. Надо же. Не помню, откуда он взялся. Экономка, что ли, притащила? Вечно она мой холодильник всякой ерундой набивает. Помидоры. О, слушай, что я нашел? Есть мясо в горшочках. Его только подогреть надо. Будешь? Еще сладкого куча. Полторта, печенье, шоколадное, мое любимое. Кстати, бери яблоки, они мытые». Джейка продолжил стратегические поиски еды. Слушая меню, Эйнерт заглянул в какую-то корзиночку и обнаружил там очень натуралистично сделанную игрушку в виде дохлой мышки, в скрещенных на груди лапках, держащей свечку. На задних лапках грызуна красовались белые тапочки. Гадко хихикая, Эйнерт вытащил эту прелесть за хвост. «Джейка, я, конечно, знал, что ты любитель всякой экзотической кухни, но есть это!» «О!» — вынырнул из холодильника Тацу. «Тебе тоже моя мышка понравилась?» «Не поверишь, нашел на блошином рынке. У нас там была операция по задержанию преступника. Ну, значит, задержали мы его, ведем через ряды, народ ахает, смотрит, все толкаются. Еще бы, такое шоу. К тому же с применением магии. А я вдруг гляжу, на прилавке мышь лежит. со свечкой и в белых тапочках. Ну как я мог устоять? И плевать мне, что потом 2 недели весь отдел ходил и потешался надо мной. Все такие добрые. Как ваша мышка, шеф? Сдохла, говорят. И ржач. Любимая шутка стала. Или еще. А когда вы хоронить свою мышку будете? На поминки позовете? Сволочи. Они тоже, когда увидела ее, чуть со смеху не померла. Правда, потом отдышалась и сказала, что ее надо положить в мой холодильник, потому что у меня вечно пожрать нечего. Можно подумать, я дома ем. Мышка прелесть. Дариан хихикнул. Будешь в универе? Покажу всякие шутихи, которые у нас милые дети опробуют на учителях. Нам с Дремом тоже иногда перепадает. Правда, в основном случайно. Дрем у нас существо непредсказуемое. Когда посмеется, а когда и в морду даст. Ногой, с разворота. Эйнард, все еще держа мышку, заглянул через плечо друга в холодильник. «Давай, что ли, мясо в горшочках? И ананасы? И яблоки давай!» Он ухмыльнулся, похлопал Джейка по спине. Взял яблоко и, смачно похрумкивая, присел на подоконник, дабы оттуда любоваться хозяйничающим тацу. Примилая картинка. Джейка бросил взгляд на турку. Кофе еще не был готов. Полез в холодильник. Достал 2 темной глины горшочка и поочередно запихнул их в духовку. Самому ему есть не хотелось, но наверняка захочется при виде уплетающего за обе щеки друга. Потом повернулся к висящим на стене часам. Их кукушка не сидела, как ей положено, в домике, а цеплялась деревянными коготками за жердочку и с каким-то прибалдевшим видом любовалась или нюхала растущим рядом цветком. «Скажешь, когда 15 минут пройдут?» — обратился к ней отцу. Деревянная птичка меланхолично кивнула. «С удовольствием посмотрю на то, что вам подсовывают ученички. Зная тех же моих племянников, думаю, что это должно быть нечто». Джейка достал из шкафа тарелки под горшочки, потом блюдца и чашки. «Кофе через минуту будет готов, а мясо будет попозже. Так что сползай с подоконника и садись за стол». Скоро кофе из турки полился в изящные чашечки варского фарфора. Тацу поставил рядом печенье. По кухне летал восхитительный запах. «Кофе!» — Дариан блаженно улыбнулся. «Вот оно, счастье!» Эйнард сделал глоток и увел из-под носа у Джейка печенюшку. Темноволосый тоже отхлебнул, но вернулся к холодильнику. Вытащил помидоры, покромсал их огромным, больше похожим на тесак ножом, на 4 части. Уложил дольки на тарелку рядом с ветчиной и сыром. Щелкнул пальцами. И тарелка вместе с корзиночкой с порезанным свежим хлебом оказались на столе перед Дарианом, рядом с невесть как оказавшимися там ананасами, уже вытащенными из банки. Тут очнулась кукушка. 15 минут про... То есть ку-ку-ку... 15 раз ку-ку!» Истерично хихикнула и снова уткнулась в цветочек. Джейка покачал головой. «Что Дрем, что его подарки!» И полез в духовку, с помощью полотенца доставать горшочки. Эйнард улыбнулся и радостно потащил в рот мышь, то есть ананасик. Он все-таки вкуснее, чем игрушка. Выкрутасы кукушки его не особо впечатлили. По сравнению со своим дарителем, часики были еще вполне адекватны. Вытащенные из духовки горшочки оказались на столе. Джейка умилился. Прелесть. Сам специально для Ани ездил за ними на край света. Ну и себе прикупил. Сам он так и не смог понять, в чем причина их особой ценности. Но коли любимая сестренка не пожалела времени на уговоры... Крышка горячая. Снимай полотенцем. Убедившись, что ничего не забыл, Тацу уселся напротив Дариана, посчитав, что на этом его хозяйский долг выполнен. Пару минут птичье пение прерывалось только сосредоточенным чавканьем. «Вкусно!» Дариан удовлетворенно вздохнул. Джейка усмехнулся. «Я рад, что тебе нравится, как готовит моя экономка». «Восхитительно! Если ты ей надоешь как работодатель, пусть перебирается к нам в университет. Мы как раз с Дремом отправим, то есть избавимся от нашего шеф-повара. Я просто удивляюсь, откуда начальство выкопало этого звезданутого на какой-то овощной диете парня. Руководство в столовой не питается, Учителя тоже стараются там не появляться. Бедные ученики уже поголовно зеленые и вздрагивают при любом упоминании растительности. В итоге самый популярный среди студентов факультатив – кулинария. Даже несмотря на то, что его веду я. Теперь весь ОМН ходит за мной по пятам и смотрит с обожанием. С одной стороны, конечно, хорошо. Успеваемость по моим предметам выросла. С другой стороны, это подрывает мой авторитет строгого преподавателя. Не могу же я теперь на них орать. Жалко. Да и готовить столько меня уже задолбало. «Двуликие боги!» — простонал задыхающийся от смеха Джейка. «Дриан Эйнерт, ведущий факультатив по кулинарии. Это куда страшнее, чем Дриан Эйнерт, преподаватель. Я, помнится, тоже долго ржал, когда узнал об этих твоих планах. Кстати, о племеши мне ничего не рассказывали, только сладкого просили привозить побольше. Где же эти сорванцы питаются? Неужели у тебя на факультативе учатся?» Дариан изобразил, что обиделся и насупился. «Вообще-то факультатив по кулинарии я еще с последнего курса веду. И себя лишний раз покормишь, и тебе еще за это приплатят. Ну, а младшее поколение отцу у меня уже давно занимается. Видимо, совмещают приятное с полезным. И готовить научатся, и со мной побудут, да подлижут самолек. И еще гадость всегда есть возможность сделать». Джейка удивленно посмотрел на друга. «Ты представляешь, я этого уже не помню. А чем я занимался на последнем курсе, что я не помню такой важной вещи? На последнем курсе ты бегал за девушками, от девушек и иногда учился, поэтому и пропустил». Джейка улыбнулся воспоминаниям, потом усмехнулся. «А племеши молодцы, в нашу семейку. Милый, правда это потрясающе?» «Не то слово», — мрачно подтвердил Дариан. «Особенно учитывая то, как часто вначале приходилось их ловить, чтобы эти паршивцы кого-нибудь не отравили или не взорвали. Это сейчас они присмирели. В противном случае ведь без нормальной еды останутся». «Хм, ну ладно, ты воспитатель, тебе видней. Но меня радует, что эти сорванцы занимаются не только пакостями, но и хоть чем-то полезным. Похоже, если у меня все-таки когда-нибудь появятся дети, я буду каждый час бегать к тебе за консультацией», — засмеялся Джейка. «А когда они подрастут, спихнешь ко мне в университет». «Точно, именно так и поступлю». Мысли начальника магического сыска летали где-то далеко. Эйнерт решил не вступать в привычные перепалки. Кроме того, благодаря рассеянности Джейка, у него появилось еще немного времени, дабы запихнуть в себя побольше еды, которую, к тому же, готовил не он. «Слушай, в прошлый раз, когда ты приезжал, вроде всю ночь проболтали, а я только к вечеру сообразил, что ничего про наших и не узнал. Из тебя информацию вытянуть надо железные нервы иметь. Расскажи мне что-нибудь». «Да что у нас нового может произойти?» Дариан оторвался от поглощения мяса, при жизни бывшего, по всей видимости, кроликом. Университет похож на сонное царство. Дрем освоил искусство спать с открытыми глазами, чем нагло пользуется на совещаниях, гаденыш. Страдает, что кто-то растоптал его гербарий. Скажи спасибо, что я прикрыл твоих племянников-натуралистов. Иначе... Дрем ведь не посмотрел бы что-то отцу, прибил бы. И вряд ли ему за это что-нибудь будет, поскольку в случае чего... Его прикроет собственная семья, а то и все остроухие. Лисси передавала приветы. Где она, я так и не понял. Маранна у нас вроде мелькала, но мы с Дремом от нее хорошо спрятались. А так, вроде все тихо, спокойно. А у тебя как? Что там с тем делом, по которому ты в прошлый раз меня вызывал? Джейка тяжело вздохнул и словно очнулся от грез. Ох! Почему тебя все время нет рядом? Все оказалось так непросто. Тацу провел бледной рукой по волосам и приказал себе не юлить. «Дриан, милый, как ты насчет того, чтобы повеселиться сегодня на славу?» Утренняя газета порадовала жителей города Ойя. Статья в ней уже на второй странице. Вновь, хоть и косвенно, но касалась одной из самых заметных фигур в городе. Лэра Тацу. Правда, на этот раз газета была ну очень корректна в отношении оного, поминая его только вскользь. А вот белым тиграм досталось. Рассказали и о драке под окнами самого магического сыска, и о прочих инцидентах, а их было немало, и об общей их психованности. Но самая значительная часть статьи была посвящена последним убийствам. Тут явно начальник магического сыска щедро поделился информацией. Газета яркими красками рисовала ужасы серийных преступлений. После прочтения о них непроизвольно хотелось оглянуться по сторонам и зябко поежиться. Еще немного, и кровь просто полилась бы с газетных полос щедрым потоком. В конце весьма прозрачно намекалось на причастность местных белых тигров ко всем этим безобразиям. Впрочем, тут газета не рискнула никого обвинять напрямую. Все знают, что с этими психами лучше не связываться. Чтобы обезопасить себя, автор ссылался на мнение одного из ведущих специалистов магического сыска. Все отличнейше понимали, что не просто одного из, а самого-самого, выражающее противоположную точку зрения. «О каких-либо конкретных обвинениях пока говорить рано», поясняет наш собеседник. «Слишком много непонятного в этом деле, слишком мало улик. Не стоит делать далеко идущие выводы и кого-то обвинять. У нас есть подозреваемые, и мы работаем по всем направлениям и версиям. Но устраивать панику и массовую истерию не стоит. Слишком часто именно ложные, недостаточно доказанные обвинения наносили вред больше, чем само преступление. Но разве вы уже не можете озвучить хотя бы некоторые приметы преступника? Расу, возраст, магическую принадлежность, чтобы наши сограждане могли хоть чем-то помочь следствию, да и сами были более осторожными. Советую всем жителям нашего славного города не гулять по темным переулкам и не напиваться в сомнительных заведениях. Это будет нам самой лучшей помощью. Ну что ж, с этим советом трудно поспорить. И пока доблестные сыщики ищут жестокого убийцу, мы призываем наших читателей быть более разумными в выборе времени и места развлечений. А на странице четвертой красовалась тоже весьма интересная заметка под названием «Городская стража разбушевалась». В красках рассказывалось, как вчерашним вечером стражи провели рейд по питейным заведениям всего района трущоб. Были арестованы самые известные буяны, драчуны и зачинщики потасовок. Городскую тюрьму забили доверху. Понятно было, что отпустят дня через три, но акция была скорее показательной, чтобы, значится, не забывали, кто в доме хозяин. Как метко высказались в статье, очевидно, Делу Магрике наконец-то надоел царящий в трущобах беспредел. Так что весь день городу было о чем поговорить. Мнения, правда, разделились. Кто-то считал, что тигры доигрались, кто-то опасался волнений, а некоторые скептически хмыкали в ответ на любые версии. Но все сходились на том, что надо подождать и посмотреть. И город застыл в предвкушении. И события не заставили себя долго ждать.